Глава 3. Серия ударов. Оккупированное пространство цивилизации Риулов, система Рамунра, ближняя орбита планеты Аттумис, 24 мая 3265 года, 17 часов 45 минут по единому времени Содружества. Поток серебряных слез ударил в орбитальную крепость, и толстая кривая лента боевой станции утонула в ослепительной вспышке исполинского взрыва. Обзорные экраны русского вошли в режим затемнения и переключились на схематичное изображение. 13-й сверился с поступающими данными и вновь перевел взгляд на сфероид тактического анализатора. От крепости Тхасмоа осталось не более 40%. Искореженный остов фонтанировал струями пожаров и воздуха, выдавливаемых декомпрессией в открытый космос. Огромное море обломков всевозможных размеров окружало умирающую станцию. «Противник получил повреждения в размере 63%, доложила Алиса, виртуозно проводя крейсер среди десятка крупных фрагментов разваливающегося сооружения. «Реактор крепости поврежден и вышел из стабильной фазы. Расчетное время до начала неконтролируемой цепной реакции 682 секунды. Идем к единорогам?» Она вопросительно посмотрела на Алекса. «Идем», — кивнул 13-й и вышел в эфир. «Тайпан, я 13-й, прием!» «На связи», — немедленно откликнулся командир маневренной группы штурмовых крейсеров. «Начинай зачистку системы», — приказал командующий. «Кинжал один, приступай к высадке, у тебя есть 10 минут. Шуми в эфире погромче. Время пошло». Ожидавшая команды пятерка вампиров рванулась к умирающей космической крепости, панически отстреливающей во все стороны аварийно-спасательные капсулы, и эскадрилья перехватчиков хищным роем ворвалась в окружающую вражескую станцию море разнокалиберных обломков. Спустя полминуты спецназ доложил о проникновении внутрь базы противника. Разведчики вывели на отдельный экран данные радиоперехвата. В рядах гарнизона, охраняющего систему Рамунра, царила предельная степень паники. Ни о какой координации, командовании или элементарной организации отступления речь уже не шла. Все спасались бегством любыми доступными способами и средствами, практически не обращая внимания на просьбы о помощи тех, кому повезло меньше. Спасательные службы не работали, аварийных капсул на всех не хватало. В этой суете отчетливо выделялись переговоры, ведущиеся на отдельной зашифрованной частоте. Личная охрана командира гарнизона пыталась эвакуировать свое начальство из агонизирующей крепости и была, похоже, единственным подразделением на умирающей станции, не потерявшим четкость и продуманность действий. Телохранители узнали о высадке человеческого спецназа в первые же секунды, и их активность резко возросла. 13-й, я барабашка 14. На частоте спецназа зазвучал голос командира разведывательной эскадрильи. Получаю радиоперехват. Командир местного гарнизона отдал своей охране приказ применять оружие по военнослужащим Альянса, если это может ускорить его личную эвакуацию и поиск ради нее спасательных капсул. Очень интересно, усмехнулся командующий. Стало быть, мы не ошиблись. «Кинжал один, наступай ему на пятки поубедительнее, но слишком близко не подходи. На этот раз он должен убраться отсюда, в своей шкуре». Командир штурмовой группы подтвердил получение приказа и отключился. Алекс посмотрел на систему телеметрии, передающую изображение с датчиков наружного наблюдения, встроенных в бронекомбинезоны кинжалов. Спецназ быстро продвигался по орбитальной крепости противника, изредка встречая слабое и разрозненное сопротивление. Станция умирала, работало только аварийное освещение, оборудование пожаротушения функционировало лишь частично, и зачастую за заблокированными аварийными переборками человеческие бойцы встречали либо бушующий пожар, либо лишенный атмосферы выгоревший отсек. Дважды охрана вражеского генерала пыталась выставить заслоны на пути спецназа Содружества, и в тесных коридорах крепости Тхасмоа вспыхивали короткие и ожесточенные бои. Противник пускал в ход тяжелое оружие, спецназовцы отвечали сверхчастотными импульсными залпами и термобарическими гранатами, после чего следовал ливень плазменных ударов и перестрелка мгновенно переходила в рукопашную схватку. Змееподобные тела десантников Тхасмоа захлестывали немногочисленных человеческих бойцов, но противостоять закаленным ветеранам Содружества в ближнем бою для чужих оказалось непосильной задачей. Скорость, выносливость и высокая выучка спецназа, резко усиленная мощью бронекомбинезонов и оружейных систем, оставляли врагу ничтожные шансы на спасение. Тринадцатый молча наблюдал, как его подчиненные вспарывают заслоны противника, заставляя уцелевших чужих обращаться в бегство. Нервы десантников Тхасмуа зачастую сдавали раньше, чем их системы защиты. Командующий незаметно улыбнулся, и на мгновение его взгляд потеплел. 14-летние мальчишки, худые и неуклюжие, давно повзрослели и возмужали. Ныне они грозные и опасные бойцы, несущие смерть врагам и навечно вселяющие безграничный ужас в сердца тех из них, кому когда-либо посчастливилось уйти живым из зоны действия человеческого спецназа. Теперь они совсем не похожи на тех грязных и измученных ребятишек, какими он увидел их в первые дни создания Содружества людей. Оборванные и голодные, лишившиеся семей, сожранных корпорацией в своей агонии, бездомные дети, пересиливая страх, выбирались из трущоб складских, гидропонических и прочих технических уровней орбитальных колец и с опаской подходили к огромным и жутко страшным древним в надежде на помощь. С тех пор минуло немало лет, и теперь уже на их помощь надеется половина галактики, если не весь сегмент Вселенной, созданной Вики. Вот они, настоящие люди. Они и 37,5 миллиардов тех, кто остался в пространстве Содружества защищать свою родину до последнего, заранее зная, что на победу нет ни единого шанса. В боевые ложементы титанов укладывались врачи, ученые, инженеры, экологи, архитекторы. Люди, ни разу в жизни до этого момента не сжимавшие в руках элементов ручного управления космической техники. На контрольные посты надзора за системами искусственного интеллекта индустриально-промышленных и производственных линий, корабельных верфей и космомонтажных комплексов заступали вчерашние преподаватели, художники и музыканты, в промежутках между сменами торопливо изучавшие гипнограммы по существу своих новых обязанностей. Опустевшие рабочие места диспетчерских центров, узлов ближней и дальней связи и координирующих станций занимали старики, студенты и школьники, потому что больше некому. Ибо все, кто по долгу службы, роду профессии или личным пристрастием мог хоть как-то управлять боевым экзоскелетом, либо погибли в тяжелых боях до прибытия боевого флота, либо сражались за родину в составе кадровых или вспомогательных сил. Остальные находились в учебных классах вновь создаваемых летных школ. Последние сыны и дочери Содружества изо всех сил пытались отстоять свое право на существование. Командующий грустно качнул головой. Как все-таки разительно это человечество отличается от того, остатки которого вопили о помощи в далеком мертвом космосе, сидя внутри своих первым делом объединенных в социальные сети космических станций, вскрываемых марионетками изначального. На лице 13-го появилась недобрая ухмылка. Жаль, что энергоглист добрался до них первым. Легко отделались, лично он бы проявил изобретательность. Вики, разумеется, знали все заранее. Как они тогда заявили? «Двойственность была заложена в ваш вид стародавними врагами посредством генетического заражения планеты множество веков назад. С тех пор паразитная составляющая общества людей стала неотъемлемой частью вашего социума. Вы не в силах изменить свою генетику и потому обречены. Сама суть паразитизма не позволит вам создать средства от него. Человеческое общество сделает все, дабы процесс исцеления стал невозможным. Ибо наибольшая его часть в наиболее благоприятные для вашего вида времена всегда будет паразитарной и никогда не даст меньшинству отнять у себя право на существование за чужой счет. Рано или поздно твой вид погибнет, оператор». Тринадцатый иронично усмехнулся. Оптимистичный и жизнеутверждающий прогноз, ничего не скажешь. Только черта с два он позволит свершиться предсказанию создателей. Спорить с ними, конечно, занятие нелепое, но он все равно попытается. Кто сказал, что самое упрямое существо во Вселенной – это Риул? Пока у нас есть хотя бы половина шанса, мы будем бороться. Командующий вспомнил, как месяц назад глава Фатна жаловался, что сильно ослабевшая индустрия не справляется с производством униформы для вспомогательных сил, и потому приходится лепить соответствующие опознавательные знаки прямо на гражданские скафандры добровольцев, миллионными потоками, встающих в ряды Центра Спаса. «Алекс, 10 секунд до стыковки. — сообщила Алиса. «Можно мне с тобой? Срок моего наказания уже истек», — заявила она, немедленно переделывая фиолетовую копну волос в угольно-черную. «Я поведу твой единорог, или атмосферник, или...» «Ха, самокат», — иронично фыркнул тринадцатый. «Только чур, я рулю, а ты ногами отталкиваешься». Она недоуменно нахмурилась. «От чего я должна оттолкнуться? Это штука для движения в невесомости? И почему это ты управляешь?» Алиса обиженно насупилась, осуществляя стыковку с большим десантным кораблем класса «Единорог». «Я лучше тебя могу справиться с управлением». «Какой ужас!» — флегматично изрек командующий и посмотрел на восседающего на плече Чебурашку. «Че, она не знает, что такое самокат, но уже рвется им управлять. Ох уж эти женщины!» Командант и ответил, что тоже не в курсе никаких самокатов, но в умениях Алисы лично он не сомневается, и поинтересовался, что же это за сверхсложное транспортное средство, руководить которым ей не доверяют. Получив в ответ соответствующий образ, мышонок залился веселым писком, означающим у него захлебывающийся смех. «Вы снова издеваетесь надо мной!» Глаза и волосы Алисы вспыхнули ярко-зеленым огнем. «Андрей снова собрал какой-то древний летательный аппарат! А мне, как всегда, не показали? Это дискриминация!» «Она самая!» — с жутко серьезной миной согласился тринадцатый. «Но я обещаю, что попрошу Андрея изготовить один такой персонально для тебя. А теперь пошли, твоя помощь действительно будет не лишней. Держись за мной в пилотское кресло единорога, пока не лезь». Он снова вышел в эфир. «Десанту 20-секундная готовность. Невидимкам начать трансляцию сигнала. Эскадрилья орбитального прикрытия, выход на дистанцию удара».